Если этот механизм не использовать, он ржавеет, и тогда человек деградирует, опускается ниже собственной нормы. Второй краеугольный камень моей теории таков. Всякий изъян, всякий провал в личности одновременно является и преимуществом, возвышенностью. Надобно только повернуть этот пункт душевного рельефа на 180 градусов. И вот вам третий, мой основополагающий принцип. Всякому страдающему можно помочь, и всякого непонятного можно понять. А когда понял, вот тогда можно начинать с ним работу, превращать слабого в сильного, ущербного в полноценного, несчастного в счастливого. Я, милая Полина Андреевна, не выше своих пациентов, не умнее, не лучше, разве что побогаче, хотя среди них тоже есть весьма состоятельные люди. Вы полагаете, что каждому человеку можно помочь? Всплеснула руками слушательница, взволнованная словами доктора. Но ведь есть отклонения, которые излечить очень трудно. Например, тяжкое пьянство или, хуже того, опиумания. Это-то как раз ерунда, снисходительно улыбнулся доктор. С этого я и начал когда-то свои эксперименты. У меня есть собственный островок в Индийском океане, далеко от морских путей. Там я селю самых безнадежных алкоголиков и наркоманов. Никаких дурманных зелий на острове не найти ни за какие деньги. Там, впрочем, деньги вообще хождения не имеют. Раз в 3 месяца приходит шхуна с Мальдивских островов, привозит все необходимое. И не сбегают. Кто хочет вернуться к старому, волен уплыть на той же шхуне обратно. Насильно там никого не держат. Я считаю, что выбор у человека отбирать нельзя. Хочет погибнуть, что ж, его право. Так что истинную трудность представляют не рабы бутылки и кальяна, а люди, к аномальности которых ключик запросто не подберешь. Вот с какими пациентами я работаю здесь, на Ханаане. Иногда успешно, иногда, увы. Коровин вздохнул. В 17-м коттедже у меня живет один железнодорожный телеграфист, который уверяет, что его похитили жители иной планеты, увезли к себе и продержали там несколько лет, причем гораздо более длинных, чем на Земле, поскольку тамошнее Солнце гораздо больше нашего. «Довольно тонкое замечание для простого телеграфиста», — заметила Полина Андреевна. «Это еще что? Вы бы послушали, как он рассказывает про этот самый вуфер, так называется планета. Куда там Свифту вкупе с Жюль Верном? Какие живые детали, какие технические подробности заслушаешься? А язык? Он дает мне уроки вуферского языка. Я стал специально составлять глоссарий, чтобы его поймать. Что вы думаете?» «Он ни разу не ошибся. Помнит все слова. И грамматика удивительно логична. Гораздо стройнее, чем в любом из знакомых мне земных языков». Лисицына сцепила руки, так ей было любопытно слушать про другую планету. «А как он объясняет свое возвращение?» «Говорит, его сразу предупредили, что берут на время погостить и вернут обратно целым и невредимым. Еще он утверждает, что гостей с Земли на вуфере перебывало немало, просто большинству стирают память, чтобы не создавать для них же самих трудностей при возвращении. А мой пациент попросил оставить ему все воспоминания, за что теперь и терпит. Кстати, напомните мне рассказать вам другой случай о причудах памяти. Видно было, что Коровин сел на любимого конька и теперь остановится не скоро. Да Полина Андреевна меньше всего хотела, чтобы он останавливался. Он говорит, что вуферяне наблюдают за жизнью на Земле уже очень давно, целые столетия. А почему не объявляются? С их точки зрения мы пока еще слишком дики. Сначала мы должны решить собственные проблемы и перестать мучить друг друга. Лишь после этого мы созреем для междупланетарного общения. По их расчетам, это может произойти не ранее 2080 года, да и то в самом благоприятном случае. «Ах, как не скоро!» — огорчилась Лисицына. «Нам с вами не дожить!» Донат Савич улыбнулся. «Помилуйте, это же бред больной фантазии, хоть и очень складный. На самом деле никуда наш телеграфист не отлучался, был на охоте с приятелями, подстрелил утку, полез в камыши за трофеем, отсутствовал не долей 5 минут, вернулся без утки и без ружья, вел себя очень странно и сразу принялся рассказывать про планету Вуфер. Прямо с болота его доставили в уездную больницу, а потом уже много месяцев спустя он попал ко мне. Бьюсь над ним, бьюсь. Тут главное в его логическом панцире дыру пробить, бред скомпрометировать, пока не получается. «Ах, как это интересно!» — мечтательно вздохнула Полина Андреевна. «Еще бы не интересно! У доктора сейчас был вид коллекционера, гордо демонстрирующего главные сокровища своего собрания. Телеграфист хоть ведет себя обычным образом, но не считая того, что днем спит, а ночью напролет на звезды смотрит. А вот помните, я говорил про маньяка, который, подобно мне, в юности хочет жить вечно? Зовут его Веллер, коттедж номер 9». Он весь сосредоточен на собственном здоровье и долголетии. Этот, пожалуй, доживет и до 2080 года, когда к нам прилетят знакомиться с планетой Вуфер. Питается исключительно здоровой пищей, строго высчитывая ее химический состав. Живет в герметично запертом и стерилизованном помещении, всегда в перчатках. Я и прислуга общаемся с ним только через марлевое окошко. В психиатрическую клинику Веллер попал после того, как добровольно подвергся операции по кастрированию. Он уверяет, что каждое семяизвержение отнимает 2-суточную жизненную энергию, отчего мужчины живут в среднем на 7-8 лет меньше, чем женщины. Но без свежего воздуха и эмоционно он долго не проживет. Не беспокойтесь, у Веллера все продумано. Во-первых, по составленному им чертежу в коттедже установлена сложная система вентиляции. Во-вторых, он с утра до вечера делает то гимнастику, то упражнения по глубокому дыханию, то обливается горячей и холодной водой, разумеется, дистиллированной. Час в день непременно гуляет на свежем воздухе с невероятными предосторожностями. Земли ногами не касается, специально выучился ходить на ходулях, чтоб не вдыхать почвенные миазмы. Ходули стоят на крыльце снаружи дома, поэтому Веллер до них иначе, как в перчатках, не дотрагивается. Гуляющий Веллер — это, скажу вам, картина. Приезжайте нарочно полюбоваться между 9 и 10 часами утра. Затянут в клеенчатый костюм, на лице респираторная маска и деревянными шестами по земле. Бум-бум-бум. Прямо статуя командора. Доктор засмеялся, и Полина Андреевна охотно к нему присоединилась. «А что вы хотели рассказать про причуды памяти?» — спросила она, все еще улыбаясь. «Тоже что-нибудь смешное?» «Совсем напротив. Очень грустное. Есть у меня пациентка, которая каждое утро, просыпаясь, возвращается в один и тот же день. Самый страшный день ее жизни, когда она получила известие о гибели мужа. Она тогда закричала, упала в обморок и пролежала в беспамятстве целую ночь. С тех пор каждое утро ей кажется, что она не проснулась, а очнулась после обморока. И что страшное известие поступило лишь накануне вечером. Время для нее словно остановилось. Боль потери совершенно не притупляется. Откроет утром глаза, и сразу крик, слезы, истерика. К ней приставлен специальный врач, который ее утешает, втолковывая, что несчастье произошло давно, 7 лет назад. Сначала она, естественно, не верит. На доказательства и объяснения уходит вся первая половина дня. К обеденному времени больная дает себя убедить, понемногу успокаивается, начинает спрашивать, что же за эти 7 лет произошло. Очень живо, всем интересуется. К вечеру она уже совсем покойна и умиротворена, ложится с улыбкой, спит сном младенца, а утром проснется, и все сначала. Горе, рыдания, попытки суицида. Бьюсь-бьюсь, а ничего пока сделать не могу. Механизм психического шока еще слишком мало изучен, приходится идти на ощупь. Состоять при этой пациентке очень тяжело, ведь каждый день повторяется одно и то же. Врачи более 2-3 недель не выдерживают, приходится заменять. Увидев, что у слушательницы на глазах слезы, Донат Савич бодро сказал: «Ну-ну, не все мои пациенты несчастны. Есть один совершенно счастливый. Видите картину?» Доктор показал на уже поминавшегося осьминога, на которого Полина Андреевна во все продолжение беседы поглядывала частенько. Было в этом полотне что-то особенное, не скоро и ненадолго отпускающее от себя взгляд. «Творение кисти канона Есихина. Слышали про такого?» «Нет, поразительный дар!» «Есихин — гений!» — кивнул Коровин. «Самый настоящий, беспримесный. Знаете, из тех художников, которые пишут, будто до них вовсе не существовало никакой живописи. Ни Рафаэля, ни Гои, ни Сезана, вообще никого. Пока не народился на свет канон Есихин, первый художник Земли, и не стал вытворять такое, что холст у него оживает прямо под кистью. Есихин? Нет, не знаю. Разумеется. Про Есихин мало кто знает. Лишь немногие гурманы искусства, да и те уверены, что он давно умер. Потому что канон Петрович совершенно безумец. 6-й год не выходит из коттеджа номер 3, а перед тем еще лет 10 просидел в обычном сумасшедшем доме, где идиоты-врачи, желая вернуть Есихина к норме, не давали ему ни красок, ни карандашей. — В чем же состоит его безумие? — Полина Андреевна все смотрела на осьминога, который чем дальше, тем больше месмеризировал ее своим странным холодным взглядом. — Пушкина, помните? Про несовместность гения и злодейства. Пример Есихина доказывает, что они отличнейшим образом совместны. Канон Петрович — злодей, нерефлектирующий, естественный. Увлеченность творчеством истребила в его душе все прочие чувства. Не сразу, постепенно. Единственное существо, которое Есихин любил и любил страстно, была его дочь. Тихая, славная девочка, рано лишившаяся матери и медленно угасавшая от чахотки. Месяцами он почти не отходил от ее ложа, разве что на час-другой в мастерскую поработать над картиной. Наконец додумался перенести холст в детскую, чтобы вовсе не отлучаться. Не ел, не пил, не спал. Те, кто видел его в те дни, рассказывают, что вид Есихина был ужасен. Склокоченный, небритый, в перепачканной красками рубашке он писал портрет своей дочери, зная, что этот портрет последний. Никого в комнату не пускал, все сам. Подаст девочке пить или лекарство, или поесть, и снова хватается за кисть. Когда же у ребенка началась агония, Есихин впал в истинное исступление, но не от горя, а от восторга. Так чудесно играли свет и тень на искаженном мукой и схудалом личике. Собравшиеся в соседней комнате слышали жалобные стоны из-за запертой двери. Умирающая плакала, просила воды, но тщетно. Есихин не мог оторваться от картины. Когда, наконец, выломали дверь, девочка уже скончалась. Есихин же на нее даже не смотрел, все подправлял что-то на холсте. Дочь отвезли на кладбище, отца в сумасшедший дом. А картина, хоть и незаконченная, была выставлена на парижском салоне под названием «Смерть победительница» и получила там золотую медаль. Рассудок отца не вынес горе и воздвиг себе защиту в виде творчества, так истолковала добросердечная Полина Андреевна услышанную историю. «Вы полагаете?» Донат Савич снял очки, протер, снова надел. «А я, изучая случай Есихина, прихожу к выводу, что настоящий исполинский гений без омертвения некоторых зон души созреть до конца не может. Истребив в себе вместе с любовью к дочери остатки человеческого, канон Петрович полностью освободился для искусства. То, что он сейчас создает у себя в третьем коттедже, когда-нибудь станет украшением лучших галерей мира». И кто из благодарных потомков вспомнит тогда плачущую девочку, которая умерла, не утолив последней жажды? Я нисколько не сомневаюсь, что мою лечебницу, меня самого, да и остров Ханаан в грядущих поколениях будут помнить лишь из-за того, что здесь жил и творил гений. Кстати, Хотите посмотреть на Есихина и его картины?» Госпожа Лисицына ответила не сразу и как-то не очень уверенно. «Да, наверное, хочу». Подумала еще, кивнула сама себе и сказала уже тверже: «Непременно хочу. Видите».